Часть вторая. В воскресенье Серафима, согласно данному в письме обещанию, еще далеко до полудня начала прихорашиваться, чтобы идти к 2 часам в Эрмитаж на свидание с таинственным незнакомцем. Вымыв тщательно шею, лицо и руки, она вся вытерлась одеколоном и туалетным уксусом и приступила к притираниям. Мать смотрела на все с иронической усмешкой. «Брови-то выводи послабее, а то блондинка и всегда темные брови делаешь», — говорила она. «Не ваше дело, не привязывайтесь. Да и никогда я брови себе не крашу, а только смазываю их макасарским маслом для ращения волос», — огрызнулась дочь. «Ну и смазывай полегче. Опять же, уши ты себе всегда малиновые делаешь, словно их кто у тебя только что надрал». «И это вас не касается. Сами-то лучше скорее одевайтесь, ежели пойдете со мной, а то скоро 12, а вы все еще за кофеищем сидите». «Мне одеться недолго. Раз-два, да и готово. Обо мне не беспокойся. Я штукатурные узоры на лик себе не навожу». «Попрекайте, попрекайте. Хороша мать. Другая бы сама заботилась, чтобы дочь была покрасивее, а вы... их... словно вы ревнуете». «Выдумай еще что-нибудь». «Да уж все в голову придет. Чего вы шипите-то?» Мать умолкла и стала сама одеваться. В час дня мать и дочь были готовы. Дочь вертелась перед зеркалом. «Хорошо, хорошо», — опять начала мать. «Зеленый бант при пунцовой отделке шляпки как корове седло идет». «Да что же вы поделаете, ежели он пожелал, чтобы был светло-зеленый бант на груди?» «А ты написала бы ему в ответ, что бант будет пунцовый». «И чего ты это так надушилась? Ведь он может подумать, что ты какой-нибудь другой запах заглушаешь», — проговорила мать. «Не ваше дело. Готовы вы, ну и пойдемте». Они стали выходить из дому. «Перекрести лоб-то, чтобы доброму делу быть, ведь на смотрины идешь». «Без вас все это сделала», — отвечала Серафима. Стали сходить с лестницы. «Постой», — остановила ее мать. «Не захватить ли мне с собой метрическое свидетельство? Может быть, потребует удостоверения лет? Как это глупо с вашей стороны». Около 2 часов дня они были в Эрмитаже. Посетителей было совсем мало. Они прошли уже 3 залы, останавливаясь перед картинами, но полного лысого незнакомца во фраке с красным фуляром, торчащим из-за жилета, видно не было. «Сыграл штуку с дурой какой-нибудь проказник-мальчишка, а она и поверила», — шептала мать. «Погодите, ведь еще и 2 часов нет, только без 5 минут», — отвечала Серафима. «Да и, наконец, зал много. Он писал, что около старых картин будет ходить, а здесь картины новые». «Много ты понимаешь, что старое, что новое. Скажите, какая живописка?» Прошли еще 3 залы. Наконец Серафима вздрогнула, остановилась и дернула мать за рукав. «Ну что, видите?» — заговорила она. «Ничего не вижу», — отвечала мать. «Да вот фрак с красным платком, высунувшимся из-за жилета, стоит. Не видите разве? Около картины, на которой голые-то люди написаны». «Ах, да-да. Скажите на милость, какой солидный человек и какими глупостями занимается». Около одной из картин действительно стоял со складной шляпой в руке полный коротенький человек с лысиной во фраке, на борте которого виднелась шпилька с маленькими орденами и регалиями. Он был с подстриженной бородой, с красноватым носом и по фигуре несколько смахивал на купца. Заметив зеленый бант на груди Серафимы, он выпрямился, тронул себя свободной рукой по бороде и даже обдернул жилет. От движения с носа у него соскочило золотое пенсне, но он тотчас же надел его. «Вдовец или старый холостяк?» — спросила мать. «Я уже всех перепутала». «Бездетный вдовец, служит на частной службе, но был военный и служил чиновником», — отвечала Серафима. пишет, что на черный день кое-что прикоплено. — Вишь, как ты выучила письмо-то. Ну что ж, нравится он тебе? — Не то чтобы нравится, но с удовольствием выскочила бы за него такой маменьки. — Да чего ты дерзничаешь-то? — Да вы же мне на каждом шагу шпильки ставите. Ну, а на ваш взгляд, как он? — Ничего, ничего. Человек на вид солидный. Но мне кажется, что он из-за пивох. Смотри, нос-то какой красный. Ну что ж, заговоришь с ним? Дайте хорошенько его разглядеть. Смешно на него смотреть, вот когда он голову кверху задирает. А ты думаешь, что на тебя теперь не смешно смотреть? Чего ты губы-то лижешь, как собака? Ах, боже мой, вот Бог наказал маменькой! Вздохнула Серафима и стала подходить к незнакомцу во фраке. — В самом деле, ведь ни одного седого волоса, а пишет, что ему 51 год. — Да ведь поди краситься. Ну, — по-моему, мужчина не дурен. Начинай. Может быть, что-нибудь и выйдет, — сказала мать. — И лысина у него прилично. Да нынче, матушка, и молодые лысые. Серафима подошла совсем близко к незнакомцу. Тот вынул из-за жилета красный фуляр и отер им лицо. Потом достал из кармана золотые часы и посмотрел на них. — А хочешь, я с ним заговорю? — спросила мать. — Ах, не мешайтесь, пожалуйста, — отвечала также шепотом Серафима, посмотрела пристально на ту картину, на которую смотрел незнакомец, и быстро задала ему вопрос. — Извините, вы не знаете, где тут можно видеть личные вещи Петра Великого? — Петра Великого? — встрепенулся незнакомец. — Не могу узнать. Но, кажется, их здесь нет. Впрочем, сейчас можно спросить у сторожей. Нет, — нет-нет, не беспокойтесь, я так только. — Какое прекрасное наслаждение рассматривать картины лучших мастеров! — начал незнакомец, наклонив голову на бок и обращаясь к Серафиме. — О, я большая охотница до живописи. Мы с мамашей ни одной выставки не пропускаем, — отвечала Серафима. — А это ваша мамаша. Очень приятно, — поклонился незнакомец и еще более склонил голову на бок. — В компании с кем-нибудь лучше любоваться картинами. Можно всегда передать друг другу свои впечатления. Но вот я, как одинокий человек, вдовец, и к тому же не имеющий других родственников, лишен этого удовольствия. А до картин я охотник и сам кое-что коллектирую, что дозволяют мои средства. У меня есть и клевер, есть бобров, куинджи. Дорогое только это удовольствие, хоть я и не бедный человек. У меня после моего мужа осталась хорошенькая картинка. Говорят, что это Брюлов, — начала мать Серафимы. — Брюлов? Тогда ведь это редкость, — отвечал незнакомец. — Картины Брюлова наперечет. — Нет-нет, не Брюлов, другой какой-то, — перебила дочь. — Впрочем, мы не знатоки. — Так и я не особенный знаток, но... Однако мы разговорились, а я еще не представился. Позвольте отрекомендоваться. Надворный советник Петр Петрович Пустынцев. Мать Серафимы хотела что-то сказать и выдвинулась было вперед, но дочь отстранила ее и проговорила. Дочь коллежского советника Серафима Ивановна Дорамидонтова, а это моя мамаша Пелагея Федоровна. Поклоны с обеих сторон. Дамы подали руки Пустынцеву. — Я тот незнакомец, который писал вам, — прошептал он. — И я та незнакомка, которая отвечала вам, — сказала Серафима. — Такого рода знакомство — манера американская. Мне нравится она. Вот, смотрите меня. — И на меня смотрите. Я весь тут, — отвечал Пустынцев. — И я вся тут. — Серафима, Серафима, ты уж расшалилась, кажется, чересчур, — заметила мать. Разговаривая таким образом, Петр Петрович Пустынцев и Серафима с матерью повернули обратно и по залам стали направляться к выходу. Картины, очевидно, уже больше их не интересовали. Вот и выход. Они стали спускаться с лестницы, оделись. «Петр Петрович, не сделаете ли вы честь отправиться сейчас к нам и выпить у нас чашку кофейку?» — предложила ему мать Серафимы, вошедшая уже во вкус оригинальных смотрин. «С удовольствием бы, но я не знаю, право, как...» — отвечал Пустынцев. «Ловко ли это будет? Ведь мы только четверть часа тому назад представились друг другу». «Четверть часа тому назад представились, а через полчаса познакомимся и узнаем друг друга покороче. Живем мы, впрочем, отсюда не близко, в Измайловском полку в 7-й роте». «Вообразите, и я в Измайловском полку, но только в 4-й роте». «Видите, как хорошо. Тогда прошу покорно. Я сяду на извозчика с дочерью, и мы поедем впереди, а вы на другом извозчике сзади нас», — приглашала мать Серафимы. Пустынцев колебался и вопросительно взглянул на Серафиму. «Как вы скажете, барышня?» — задал он вопрос. «Да что ж тут особенно стесняться-то?» — отвечала она. «Познакомились по-американски, так будем и дальше вести себя по-американски. Я буду очень рада, ежели вы к нам пожалуете. По крайности, сразу и без прикрас увидите всю нашу обстановку». «Принимаю ваше предложение», — поклонился Пустынцев в знак согласия. Они вышли на улицу, сели в извозчичьи пролетки и поехали. «Не знаю, как тебе, а мне очень понравился этот человек», — сказала Серафиме мать, когда они ехали к себе домой. «Ага, наконец-то! А как вы смеялись над моими затеями? Как вы мне ногу подставляли, как ложились бревном?» — отвечала Серафима. «Прекрасный человек, и сразу видно, что с прямым, открытым характером». «Погодите очень-то хвалить. Может быть, еще и разочаруетесь, когда он к нам приедет. Может быть, с этим у меня ничего и не выйдет. Но ведь это же только первый. А уж с первым, вторым или десятым я добьюсь своего, и будет у меня муж». «Ну что ж, давай бог. Тогда только скажу, молодец, девка». «И буду молодец, девка. От 10-го не добьюсь толку, так 20-го окручу на себе». «Хвала и честь. Но ежели будешь перед женихом выговаривать свои права, не забудь и про мать». «Это еще что выдумали? Нет, мать-то и пугает всех женихов». «А ты попробуй, и все-таки попробуй. А не сойдетесь, так можно и уступить». «И пробовать не стану. Да и не понимаю, что вам за охота влезать в семью». «Ах, Серафимочка, я совершенно не привыкла жить в одиночестве». «Не привыкли жить без перебранки, вот это я понимаю. А мне перебранка надоела, и я хочу отдохнуть от нее, прикончить с ней». Через 20 минут они приехали и стали рассчитываться с извозчиком. Рассчитывался с извозчиком и ехавший по следам их Пустынцев. «На дворе мы живем», — сказала ему мать Серафима, ведя его под ворота. «Понятное дело, что, получая около 50 рублей пенсии в месяц, я не могу нанимать квартиру окнами на улицу». «После папаши у нас остался дом полная чаша, но понятное дело, что мы его распродали и оставили себе только необходимое», — прибавила Серафима. «Продавали постепенно, прибавляли к пенсии и на эти деньги жили. Если бы вы знали, какой я прелестный хронометр за 160 рублей продала, 400 стоил». «А бронза наша, бронза за что ушла?» — сказала дочь и закончила. «А вот когда уж у нас осталось только необходимое, я и порешила непременно выйти замуж. Порешила и стала искать себе жениха по-американски, по объявлениям». «Да иначе нынче и нельзя-с, ежели у кого нет знакомства, потому как свахи нынче в Петербурге окончательно вывелись», — отвечал Пустынцев. «Вот я, например, вдовею я уже около 10 лет, но 3 года тому назад вдруг задумал жениться. Ищу, ищу невесты, и нет, не нахожу такой, которая бы пришлась мне по моим идеалам. Может быть, вы очень требовательны, Петр Петрович? Не скажу, не скажу, но не подходит и не подходит. Разумеется, я ищу молодости, миловидности, образованности и того, чтобы девушка была из хорошей семьи. Они поднялись по лестнице в четвертый этаж. Мать Серафимы позвонилась в колокольчик и, вводя гостя в свою квартиру, проговорила. — Вот наша хата. Две комнаты и кухонька. Кухарку держим. Нанимала я прежде квартиру побольше, отдавала комнаты жильцам. Но, боже мой, какие нынче жильцы! Совсем нет основательных, спокойных жильцов. То денег не платят, то позволяют себе. Вот в этой комнате мы спим вместе с маменькой, а это у нас чисто, — перебила мать Серафима. Прошу, Петр Петрович, присесть на диван. Вы курите? Курите, пожалуйста. Маменька тоже курит. Вот, не хотите ли ее папирос? Мерси, я раскольник, только свои. Маменька, что ж вы с кофеем-то? Распорядитесь. Сейчас, сейчас. Кухарка говорит, что кипяток уж кипит на плите, — засуетилась мать. Серафима подсела к Пустынцеву. Маменьки, вы не бойтесь, она не будет жить с зятем. Это уж дело решенное, — говорила она ему. — А денег у вас никаких, — осведомился Пустынцев. — Я к тому это спрашиваю, что ведь приданное вам придется помочь сделать. — Разумеется, нежели вы не хотите, чтобы жена ваша была хуже других. Белье у меня есть, но ведь это белье девичье, а денег у нас никаких. Видите, как я с вами откровенна. — Белье у меня есть. Белье после покойницы жены. Прелестное, почти новое белье. Наволочки вот с этакими прошивками. Сорочки. — Знаете, мне не хотелось бы подержанное белье. — Позвольте, да ведь сорочки есть такие, которые только один раз мыты. Как раз перед своей смертью она себе делала. Одно вот разве только, что покойница-жена была раз в полтора потолще вас. — Ну вот, видите. — Да ведь это же можно перешить. Часы, два браслета, трое серег и три брошки — это все невесте. Ну, а вот платья, меховые вещи я продал. Неужели же вы думаете, что я стала бы носить старые платья вашей покойницы жены? — воскликнула Серафима. Да нет, это я так, к слову, — отвечал Пустынцев и сказал. Так вам непременно нужно сделать платье и верхние вещи, а белье можно и то, о котором я говорю. Надо посмотреть, какое это белье, ежели мы сойдемся. Как вы думаете, сойдемся? Прямо поставила вопрос Серафима. Пустынцев замялся. Позвольте мне на сегодня пока уклониться от этого ответа. Ответ я вам пришлю через три дня. — проговорил он. — Пришлю по почте. Но ведь я о себе еще не вполне перед вами высказался. Откровенность за откровенность. Да — Да-да, пожалуйста, по-американски. — Я буду говорить на чистоту. Вы, девица, вполне взрослая, а потому, надеюсь, меня поймете. — Да-да, пожалуйста. Серафима приготовилась слушать. Пустынцев мялся. Он вынул из кармана платок и отер им лицо. «Мне хотелось бы, чтобы уж и ваша маменька мою исповедь слышала», — сказал он. «Маменька тут ни при чем. Она не имеет на меня никакого влияния. Я ищу себе жениха, я и решу, годны вы мне или не годны. Говорите, что вы хотели сказать. Да вот, впрочем, и маменька». В комнату входила мать с подносом в руках, на котором стоял кофейник, чашки, сливочник и корзинка с сухарями. — Чашечку кофейку, Петр Петрович? — спросила мать Серафима, обращаясь к Пустынцеву. — Дорогому гостю хочу сама услужить. Вы покрепче любите или послабже? — Постойте, маменька, Петр Петрович хочет нам что-то важное сообщить, — перебила ее Серафима. — Отлично, отлично. Вот за кофе им-то мы и послушаем. Покрепче вам прикажете? Нет-нет, будьте добры, и послабже. Тучные особы должны избегать крепкого кофе, — отвечал Пустынцев. — Ну-с, Петр Петрович, — торопила его Серафима, — мы слушаем. Пустынцев громко сморкнулся в платок и, несколько потупившись, произнес... «Должен от вас не скрыть, что у меня есть экономка». «Экономка?» — переспросила Серафима и сделала серьезное лицо. «Да-с, экономка. Но я, разумеется, с ней покончу, ежели решусь на союз с вами, Серафима Ивановна. Признаться, я уже давно собираюсь с ней прикончить». «Экономка? Это нехорошо, — покачала головой мать Серафима и спросила. — Она с вами живет? — Со мной, со мной. Как же иначе-то? Ну, конечно, я ее награжу, дам ей 4-5 сотен рублей, но все-таки я опасаюсь кое-какого скандала, а потому хочу, чтобы вы знали, Серафима Ивановна, и уж после этого на меня не пеняли. Я действую на чистоту. — Это делает вам честь. — А дети есть? — поинтересовалась мать Серафимы. — Нет, нет, детей нет. Ну, то есть у ней есть ребенок, воспитывающийся в деревне, но это не мой. Так как вы думаете, Серафима Ивановна, насчет этого предмета? — Ежели вы твердо решились ее прогнать, то я скандала не боюсь. Ведь не может же она в самом деле в церковь прийти? — Все может случиться, ежели не согласится взять 4-5 сотен. Она нрава строптивого. Впрочем, мы можем сделать так, что она не узнает, в какой мы церкви венчаться будем. А удалю я ее от себя заранее. — И давно у вас, Петр Петрович, живет эта экономка? — спросила мать Серафимы. — Не скрою, что около 5 лет. — Молодая? — Лет за 30. — Красивая? — Не скрою, что из себя король-баба. Но женщина из низменного класса, малограмотная, а потому мне и принадоела. — Знаете, Петр Петрович, это ведь составляет у вас важный недостаток, — сказала Серафима. Знаю, что этого бояться, а потому, как честный человек, вам и говорю. Так вот, какое вы по этому предмету имеете мнение? Я уже сказала вам, что легкого скандала не побоюсь, — отвечала Серафима. Но желаю, в свою очередь, знать, какие я приобрету выгоды, выходя за вас замуж при ожидании скандала. Вы писали мне, что у вас есть отложено на черный день. — А сколько именно отложено, Петр Петрович? — 40 тысяч. — Больше или меньше 40 тысяч? — С маленьким походцем будет. — Можете это доказать? — Расписками Государственного банка отделения вкладов на хранение. — А жалование вы получаете 2000? — С наградными около 2500. И за управление домом имею даровую квартиру из 4 комнат. — А на приданое сколько мне дадите? — 500 рублей. — Мало. У меня приличной шубы нет. — Ну, 800. Вы считаете, что рублей 400 надо дать экономке? — Ох уж это мне экономка. Скажите, а зачем вы это? — Помилуйте. Овдовел рано. Я мужчина крепкий и, что называется, в соку. Серафима потупилась. Ну так как же, Серафима Ивановна, если я по зрелому размышлению со своей стороны соглашусь? А вы разве еще колеблетесь? Можете не согласиться? Ну, то есть я почти готов согласиться. Но все-таки позвольте мне иметь 3 суток на размышления для окончательного решения. — отвечал Пустынцев. — Хм, ну тогда дайте и мне 3 дня на размышление. Дайте даже 6 дней для размышления. Откровенность за откровенность. Не скрою от вас, что у меня есть и другие кандидаты в женихи, и я веду с ними переписку. У меня есть отставной военный, майор. Есть чиновник, состоящий на службе. — Ну, там еще буки. Полно тебе размышлять-то. Бери, что есть, — проговорила мать. — Позвольте, маменька. Ведь не только я, но и Петр Петрович не может сейчас согласиться, — перебила ее Серафима. — Нет, нет, — заговорил Петр Петрович. — О моем согласии или несогласии я пришлю вам письменное извещение. Позвольте только записать ваш адрес. А я вам, в свою очередь, дам свой. Они обменялись адресами. Может быть, даже и раньше, чем через 3 дня, дам решительный ответ, — сказал Пустынцев. — А мне уж позвольте дать ответ на 6-й день, — сказала Серафима. — Здесь ведь уж вы сами знаете, покуда любви нет, а есть только выгоды. По-американски. За 6 дней я взвешу, кто мне выгоднее из имеющихся у меня женихов, и тогда пришлю вам письмо со своим решением. Разумеется, письмо я вам пришлю в том случае, ежели вы в своем письме выразите согласие на мне жениться, а ответите, что отказываетесь, то я и писать к вам не буду. — Да, тогда уж к чему писать, — согласился Пустынцев, выпив чашку кофе. — Прикажите еще чашечку, Петр Петрович? Вы с сухарями не выпили, — лебезила перед ним мать Серафимы. — Нет, благодарю покорно. И позвольте с вами распрощаться. Пустынцев взялся за шляпу. — Вы, Петр Петрович, в случае отказа пишите самым откровенным манером, что именно вам во мне не понравилось, — сказала ему Серафима. — Зачем-с? Просто не считаю возможным, вот и все. «Нет-нет, по-американски начали, по-американски и кончим. Пишите причины при отказе. Может быть, иные причины можно и устранить». Пустынцев ретировался в прихожую. Серафима вышла его проводить. Сунулась было за ней мать, но та подмигнула ей, и она вернулась в комнаты. Кухарка подала Пустынцеву пальто. Он наклонился к Серафиме и спросил: — Так в случае чего хорошего, маменька при дочке не будет жить? — Нет-нет, этого не бойтесь. — Хорошо-с. Через 3 дня ответ. Мое почтение. И Пустынцев выскочил на лестницу. Прошло 3 дня после визита Пустынцева. Серафима, ожидая от него ответа по ее адресу, каждый день бегала на почту и спрашивала, нет ли писем на предъявительницу рубля и квитанции от объявлений за номерами такими-то. Кроме ответа Пустынцева, она должна была получить еще и ответ от незнакомца, назвавшегося отставным майором, обстоятельно спрашивавшего ее все по пунктам, и которому и она, в свою очередь, также обстоятельно ответила на все пункты. С почты она каждый раз приносила по 2-3 письма, но письма эти были явно шуточные. Один корреспондент спрашивал ее, детная она или бездетная образованная девица из хорошего семейства, и ежели детная, то просил сообщить, сколько именно у нее детей. Другой корреспондент приглашал ее на свидание на остров Голодай. Третий сообщал, что он охотно начнет с ней вести переговоры о свадьбе, ежели у ней окажется не более 3 кумовьев — черного, белокурого и рыжего, существование которых он допустит и после свадьбы. Четвертый писал: «Жениться не женюсь, но ежели девица действительно из хорошей семьи, действительно музыкантша и мне понравится, то в гувернантке, пожалуй, возьму, хотя детей у меня и нет». Наконец откликнулся и отставной майор. Он писал: «Итак, английского языка вы не знаете, а я только из-за английского языка и хочу рискнуть жениться, чтобы жена была хорошей переводчицей в Америке, куда стремлюсь всей душой, но от родственника моего, капитана-лейтенанта морской службы, бывшего в Америке 2 раза, я узнал, что там без английского языка ступить нельзя. Время еще не ушло, поищу невесту с английским языком. А вас прошу меня извинить за причиненное вам беспокойство и дело со мной считать поконченным. Серафима прочла это письмо вслух. Мать сидела и слушала. Она покачала головой и произнесла: «Ну что, взяла? Вот и твой веский кандидат в женихи сковырнулся». «Никогда его особенно веским не считала», — ответила Серафима. «А ежели отвечала на его запросы, то прямо из-за его оригинальности по части педантизма. Вот Петр Петрович — веский кандидат. Всегда скажу, что веский», — прибавила она. «Да, он немного глуповат, но и он не женится». «Отчего вы так предрекаете? Ведь он еще не прислал письма с отказом». «Не прислал, но пришлет». «Да чего же именно с отказом?» «Отчего, отчего? Вот пристало-то. Да от того, что под несчастной звездой ты родилась». «Да где же вы эту такую мою несчастную звезду-то разглядели?» «Да уж разглядела». «Врете вы все, сочиняете», — сказала Серафима, надула губы, слезливо заморгала глазами и отошла от матери. Петр Петрович Пустынцев прислал ответ только на пятый день после своего визита к Серафиме и ее матери. Письмо было вложено в деловой конверт с печатным адресом отправителя в заголовке конверта. Письмо от письмоносца получила мать Серафимы, бывшая в это время в кухне, и донесла его дочери. «Ну вот, радуйся. Наконец-то твой веский кандидат откликнулся», — сказала она. «Посмотрим, как-то он откликнулся». «Мое дело», — отвечала дочь, приняла от матери конверт и, разорвав его, вынула письмо. «Читай вслух», — проговорила мать, видя, что дочь стала пробегать письмо про себя. «Зачем? Чтобы вы над каждым словом издевались и язвили?» «Да уж читай, читай, ни слова не скажу». Серафима стала читать. «Милостивая государыня и многоуважаемая Серафима Ивановна, 3 дня я здраво обсуждал и анализировал волнующий меня вопрос о законном браке с вами, и на 4-й день пришел к заключению, что жениться мне на вас не следует». Голос Серафимы оборвался. Она остановилась. «Вот видишь, я ведь правду говорила, что откажется. Я чувствовала», — сказала мать. «Накаркали!» — произнесла дочь и уронила слезу на письмо. Матери стало жалко дочери, и она сказала: «Полно, не горюй. Невелика находка была. С экономкой живет, да еще и важничает. А есть там еще что-нибудь в письме?» «Конечно же, есть. Я просила его объяснить причины отказа». «Ну так читай, читай. И зачем я его под лица кофеем тогда поила?» «Боже мой, какая мелочность!» — проговорила Серафима. «Дело шло об устройстве всей моей жизни, а вы какой-то чашке кофе жалеете». «Не чашку кофе я для него жалею, а то жалко, что я перед ним мерзавцем лебезила и любезности всякие расточала. Ну да черт с ним, чтоб ему ни дна, ни покрышки. Читай». Серафима продолжала. «При личном моем свидании с вами вы просили, что если будет с моей стороны отказ, то чтобы я объяснил вам и мотив моего отказа. Тяжело это для меня, неловко высказывать правду, ибо всякая правда глаза колет. Но извольте объясню, так как дал вам в этом слово. Давши слово держись, а не давши крепись, говорит пословица. Не потому я отказываюсь жениться на вас, что жалко мне дать вам на приданое каких-нибудь 1000 рублей, а также и не потому, что опасаюсь сожительства или, в крайнем случае, набега в вашей маменьке». «Ну, не мерзавец ли человек?» — произнесла мать. «Не читай, Серафима, брось, оставь, только себя раздражать». «С какой же стати? Начала, так уж надо кончить». И Серафима читала дальше. «Нет, не это меня удерживает от брака с вами, а удерживают лета ваши. Согласитесь сами, хотя это и щекотливо, что вы уже девица не первой молодости. Вы прекрасная покладистая девушка, что я успел заметить из разговора с вами о моей экономке. Первая молодость, скотина! Сам-то какой молодости! Опять перебила мать. Не перебивайте же, мамаша, остановила ее дочь. О моей экономке. К вам я могу питать дружбу, но я ищу любви, ибо, прожив до 50 с лишним лет, никогда ее еще не испытал. А возгореться этим чувством я могу только к вполне юной особе, к распускающемуся бутону, так сказать. Да и не грех мне потешить себя таким юным бутоном, ибо в жизни уже достаточно пострадал от жены, которую не любил, а ныне подчас страдаю от экономки. Итак, желаю возгореться пылкой любовью, хотя к себе таковой, разумеется, и не смею ожидать от юной особы, а буду просить только уважения и признательности за все то, что я сделаю для нее, как то. Одену как куколку, дам безбедное существование, буду доставлять удовольствие и по духовному завещанию откажу свое состояние. Я кончил. Прошу передать мой нижайший поклон вашей мамаше. Тьфу! Тьфу! Плюнула мать. Вот ему, цинику! Поклон вашей мамаше, а от вас принять от меня уверение в искреннем моем к вам почтении и преданности. Петр Пустынцев. Серафима кончила и стала складывать письмо. Дурак! Черт знает, какую бессмысленную чушь наградил! Проговорила она. Вертится в письме и так и этак. Просто, я думаю, не мог протурить свою экономку из дома. Вот из-за этого-то и отказывается жениться. — А что ж ты теперь будешь делать? Наплюешь на все эти письма? — спросила мать. — По-прежнему буду продолжать публиковаться. Знаете поговорку? Весь полк переморю, а добьюсь, что за болезнь. Я свое возьму, я выйду замуж, — отвечала Серафима и, поднявшись со стула, в волнении стала ходить по комнате.